Вот так случайно можно сразу. Внучке Бруне. Летала птица над платаном, а я смотрела на нее и в ту минуту вспоминала давно минувшее свое. Вот так случайно можно сразу увидеть то, что было, но как будто бы разбилась ваза. Былое вскрылось заодно. Бежим по жизни без оглядки, мелькают месяцы, года. Листая память, как тетрадку, заглянешь в детство без труда. Задачки были там простые, мечты, и бабушка жива. Там мама с папой молодые, и вера в то, что жизнь права. 14 мая 2023 года.